Глава 21. Кто в доме главный кобель? Взросление Кубы – это практически непрекращающаяся борьба за лидерство, даже с мамой и папой, за доминирование во всем. «Я на тебя женюсь», – заявил мне как-то Куба после завтрака, в очередной раз пристраиваясь к моей ноге. «Ну, во-первых, отцепись от моей ноги, а во-вторых, так делать нельзя». «Уже?» Куба огорчился, хотя и знал, что наша прогулка будет короткой. «Уже. С папой вечером погуляете подольше, хорошо?» Голден, на то и Голден, что никогда не будет спорить и качать права. Сказано «домой», значит, нужно повернуться и идти в сторону дома. Удивительно покладистая собака.